Глава вторая. Красивая. Костя. Ну, просто тысяча и одна ночь. Вау! Шелковое, расшитое золотой ниткой платье в пол. Дорогие украшения. Платок на голове. Царица шамаханская. Статная, глубокая, загадочная. Никогда не видел таких красивых женщин. Наверное, потому что не зря их прячут мужья под покрывалами и замками. Боятся, что украдут? Совсем молоденькая. Кожа бархатная, оливковая. Брови в разлет. Темные, как две карие бездны, глаза. Губки пухлые, сочные, словно вишни. И запах. Я даже подвигаюсь ближе, чтобы лучше его распробовать. Он едва уловимый, но обволакивающий. Теплый, фруктовый, с нотками специй. Назима. Завороженно слушаю, как звенят на ее запястьях золотые браслеты. Это моментально навевает порочные мужские фантазии про восточных наложниц, которые умеют искусно ублажать мужчину. Царица и рабыня. Подумать только. Деталь. А мне жарко. Интересно, она танцует? Мне кажется, что да. Я бы посмотрел. И ко всему этому великолепию еще и высшее образование прилагается. «Офигеть можно! Эту женщину трогать нельзя!» Одергиваю себя. «Потому что...» «Да много почему!» «Потому что мусульманка!» «Потому что при всей своей стати и красоте ведет себя, как птица испуганная!» «Дергается от резких звуков, от рук шугается, а чуть повысишь голос – исчезает!» «Сидит, опустив глаза и кончик платка мнет!» «Хоть и не говорит прямо, но я чувствую, что обижали ее. Тьма вопросов теперь к ее брату. Как так вышло, мать его? Договор договором, но что мне с ней делать?» «Ну как что, Тихомиров? Хата, охрана, рабочее место в компании. Все». Начинаю психовать на самого себя. «Мальчик ты, что ли, девок портить? Не собираешься отвечать за последствия? Не ввязывайся. А тут последствия тьма, да и не подпустит. Мне почему-то кажется, что не до мужчин ей. Просто восприми это как бизнес. Ты давно хотел собственные скважины. Получай, разбирайся. Нахрена ты к ней в душу лезешь? Из-за дела? Нет. Потому что ты скотина похотливая. И в штанах на эту девочку у тебя тесно с полуоборота. Так, все, стоп. Для этих дел у меня есть Вика». Просматриваю подписанные на зиму документы. И немного напрягаюсь, слыша за дверью кабинета голоса. «Конечно, это же ресторан. И около сотни человек сегодня отдыхает на дне рождения дядьки Назимы. Но шаги становятся слишком тяжелыми и быстрыми. Опыт подсказывает, что сейчас будет трешачок. Незаметно достаю из-за ремня ствол и опускаю его под стол, снимая предохранитель. Ну и кто к нам пожаловал?» Дверь распахивается. На пороге кабинета появляется трое мужчин. У двоих руки под пиджаком, а третий просто даже на внешность выглядит, как отмороженный ублюдок. «Так вот ты где прячешься?» Выплевывает, с яростью глядя на Назиму. «Жена!» Я перевожу взгляд на женщину и превращаюсь в радар, сканируя ее реакцию. «Млядь, да она умирает заживо. Глаза тухнут, кожа бледнеет, почти не дышит. Что с ней делала эта мразь?» Глеб закрывает Назиму собой. «Не подходи, Аяс!» Шипит враждебно. «Она больше тебе не жена!» «Не жена!» Оскаливается он в ответ. «Но только потому, что этой грязной дешевой твари в моем доме больше нет места. И как ее наказать, я тоже решу сам». Внутри меня вспыхивает и моментально разгорается ритуальный огонь, требующий немедленно сжечь адашевского старшего ублюдка. С особой жестокостью. Так, чтобы ковер жрал и плевался кровью. «Ты больше ничего и нигде не решаешь». Поднимаюсь с места. И теперь уже мой безопасник подрывается, делая шаг вперед. «Я сам, Валера». Останавливаю его взглядом. «Ты, что ли, решаешь?» Ухмыляется Адашев. «Серьезный человек, а дела собрался вести с женщиной. Да она же больная, недееспособная. У меня справка есть. А я ее опекун. Вот, ознакомься». Достает из кармана сложенную вдвое бумажку и взмахивает ею перед моим носом. Все, что она здесь своими руками кривыми накалякала, недействительно. Забираю из его рук бумагу и отдаю адвокату. Жду, когда прочитает. Константин Петрович. Манит он меня к себе ближе, нервничает. Сжимаю челюсти и подхожу к дальнему столу. Ну что, действительно недееспособна, шепчет мне адвокат. Документы вчера оформлены, но это только заключение психиатра. Конечно, по закону муж будет являться опекуном, как близкий родственник, но должно быть решение суда. Сука. Тихо сплевываю. Это же подстава. Да, очевидная. Подтверждает. Но по закону он сейчас прав. И если вызовет ментов, может женщину забрать. Ну и, соответственно, никакие документы, подписанные ею сегодня, недействительны.